уставился на поле для гольфа, где усердные служители заменяли квадраты дерна и ворошили граблями песчаные ловушки. «Ну так что же вы там выяснили?» — бесстрастно поинтересовался он. «Я думаю, вам это тоже известно», — ответил Ребус. «Когда я упомянул о связи между смертью Уэбстера и лоскутным родником, вы и глазом не моргнули. А это наводит на мысль, что у вас уже есть некоторые подозрения, ведь Стейси Уэбстер — ваша подчиненная. Вы наверняка следите за ее работой. Так, может быть, вы задавались вопросом, зачем она совершала вылазки на север в такие места, как Ньюкасл и Карлайл? И к тому же вы видели что-то на пленке системы видеонаблюдения замка?» «Выкладывайте все на чистоту», — прошипел Стилфорд. «Мы думаем», — вступила в разговор Шиван, «что Стейси Уэбстер и есть наш серийный убийца. Ей нужен был Тревор Гест, но она решила убить еще двоих, чтобы замести следы. А когда она пришла к брату, чтобы сообщить ему об этом», — продолжил Ребус, «он в восторг не пришел. Возможно, он сам прыгнул со стены. Возможно, пригрозил ей оглаской, и она посчитала, что лучше его убрать». Он умолк и пожал плечами. «Настоящая фантасмагория», — изрек Стилфорд, избегая встречаться с ними взглядом. «Ведь вам, как профессионалам, придется подводить под это фактическую базу». «Это не составит труда. Ведь мы теперь знаем, что искать», — ответил Ребус. «Конечно, для вашей конторы это будет ударом». Стилфорд, скривив рот, повернулся на 180 градусов и посмотрел на тусующихся возле палаток людей. «Примерно час назад», — медленно и грозно произнес он, — «я бы послал вас обоих в задницу. Знаете почему?» «Пеннен предложил вам работу», — ответил Ребус. «Это светлая догадка», — объяснил он в виде удивления Стилфорда. «Ведь вы его все время оберегали. Не без причины же?» Стилфорд медленно кивнул. «Вы правильно угадали». «Но вы передумали», — подсказала ему Шиван. «Одного взгляда на него достаточно. Вся его империя рассыпается в пыль. Вы согласны?» «Как статуя в пустыне», — согласилась Шиван, переглядываясь с Ребусом. «В понедельник я собирался подать в отставку», — унылым голосом объявил Стилфорд. «И шло бы прахом это особое подразделение». «Некоторые скажут, что оно уже пошло прахом», — заметил Ребус, «если его агенту позволено убивать направо-налево». Стилфорд все еще следил глазами за Ричардом Пенненом. «Странно бывает. Одна трещинка, и все сооружение рушится». «Как с Аль Капоне», — пришла на помощь Шиван. «Его ведь судили за уклонение от уплаты налогов, если не ошибаюсь». Стилфорд, не обратив внимания на замечание Шиван, повернулся к Ребусу. «Запись на пленке видеонаблюдения нечеткая», — сказал он. «На ней зафиксирована встреча Бена Уэбстера с кем-то?» «Спустя 10 минут после того, как ему позвонили на мобильник». «Надо запрашивать распечатку его звонков. Или мы можем быть уверены, что звонила Стейси?» «Я же сказал, запись нечеткая. Но ведь на ней что-то все-таки есть». Стилфорд, скривившись, пожал плечами. «Два человека разговаривают, азартно машут руками, похоже, о чем-то спорят. Кончается тем, что один хватает другого. Видно очень плохо, к тому же было темно. И? А потом остается только один. В тот момент, мне кажется, он хотел именно такого исхода». Наступило молчание, которое спустя несколько секунд нарушило Шиван. «И вы спрятали все это под ковер, чтобы не поднимать шума? И скорее спровадили Стейси Уэбстер в Лондон?» «Ну да. Желаю вам успеха в беседе с сержантом Уэбстер». «Что вы хотите сказать?» Он повернулся к Шиван. «О ней ничего не слышно со среды. Похоже, она сошла с ночного поезда на вокзале Юстон». Глаза Шиван сузились. «Взрывы в Лондоне? Будет чудом, если мы опознаем все жертвы». «Все это чушь собачья», — отмахнулся Ребус, подступая ближе к Стилфорду. «Вы же ее прячете. Стилфорд рассмеялся. «Вам везде мерещится конспирация. Опомнитесь, Ребус! Вам было известно, что она натворила. Взрывами бомб можно объяснить любое исчезновение». Лицо Стилфорда стало каменным. «Она пропала», — четко произнес он. «Так что давайте, собирайте улики. Только я очень сомневаюсь, что вы сильно продвинетесь». «Зато на вас вывалим кузов дерьма», — предупредил его Ребус. «Что вы говорите?» Нижняя челюсть Стилфорда угрожающе выдвинулась вперед, оказавшись совсем рядом с лицом Ребуса. «Так это ж полезно для почвы. Получить подкормку навозом, разве не так? А теперь прошу прощения, мне надо идти, поскольку я решил напиться в стельку за счет Ричарда Пеннона». Он пошел прочь, вынимая руки из карманов, чтобы принять от Корбина свой бокал. Начальник полиции спросил его о чем-то, указывая на двух работников уголовки. Стилфорд в ответ лишь покачал головой и, слегка склонившись к Корбину, ответил ему что-то, заставившее начальника полиции громко и, без сомнения, искренне расхохотаться. Глава 28. «Ну и что в итоге?» — в очередной раз спросил Шиван. Они вернулись в Эдинбург и сидели в баре на Броутон-стрит, неподалеку от дома, где жила Шиван. «Дай ход этим фотографиям с Принцесс-стрит», — ответил Ребус. «И твой скинхедишка огребет срок, которого заслуживает». Она пристально посмотрела на него и громко, но невесело засмеялась. «И это все?»